Джером Селлинджер. Родился 1 января 1919 года. Умер 27 января 2010 года. Национальность. Американец. Знак зодиака. Козерог. Главные произведения. Над пропастью во ржи. Фрэнни и Зуи. Современники и соперники. Джон Чивер. Джозеф Хеллер. Карсон Маккаллерс. Литературный стиль. Стиль типичного Нью-Йоркса 50-х годов. Мудрые слова. Когда не издаешься, возникает волшебное ощущение покоя. Джером Дэвид Селлинджер возвел в ранг искусства умение создавать себе загадочный образ, удалившись от мира, живя затворником и ни с кем не вступая в контакты. Тот же ловкий трюк в свое время проделали Грета Гарбо и Говард Хьюз. Если судить исключительно по объемам, то вклад Селлинджера в литературу невелик. Но мало кого из авторов можно поставить на одну ступень с этим человеком, который однажды сам факт публикации своих произведений обозвал «жутким вторжением в мою личную жизнь». А ведь многие писатели за такое вмешательство готовы глотку кому-нибудь перегрызть. Его визитная карточка – это, разумеется, роман «Над пропастью во ржи», мастерское отражение подростковой отчужденности, которая и по сей день находит отклик у вечно всем недовольных старшеклассников и прочих депрессивных личностей. Главный персонаж книги Холден Колфит, названный в честь актера Уильяма Холдена и Джоан Колфит, был отражением самого Селлинджера. Только вместо военной академии, где учился сам писатель, была изображена престижная школа. Едкая ироническая книга, список всего, что ненавидел Селлинджер, поданный в форме романа, стала для ранимого и забитого автора-еврея площадкой, на которой он мог задним числом отомстить всем, кто заставлял его чувствовать себя неудачником. Создав еще несколько книг, принятых в Эйзенхауэровскую эпоху, эпоху, когда неприспособленность к жизни стала едва ли не культом, но ура, Селлинджер стал жить в уединении и прекратил писать. Было ли это бегство от славы продуктом болезненной уязвимости? В годы, последовавшие после публикации романа «Над пропастью во ржи», целый ряд литературных величин, таких как Джон Апдайк, Альфред Казин и Лесли Фидлер, не стесняясь, разносили книгу в пух и прах. Джоан Дидион называл его работу фальшивкой и ругал манеру Селлинджера листить за урядности, скрывающиеся внутри каждого из читателей, его склонность давать инструкции, как надо жить. Может быть, все это было продиктовано завистью. В конце концов, Селлинджер заработал куда больше денег и получил куда больше внимания публики, чем любой из злопыхателей. Однако некоторые подозревают, что критика тут ни при чем. Быть может, Селлинджер просто опасался, что уже никогда не сможет в своем писательстве достигнуть былых высот. Впрочем, независимо от причин, он стал одним из самых знаменитых в мире затворников. Когда имя Селлинджера все же всплывает, то обычно в связи с какими-нибудь неоднозначными поступками. В начале 70-х он закрутил роман с 18-летней начинающей писательницей Джойс Мейнард, а через 9 месяцев бесцеремонно вышвырнул ее на улицу. Мейнард жестко отомстила Селлинджеру, продав с аукциона его любовные письма и напечатав скандальную книгу об их отношениях. В 2000 году дочь Селлинджера Маргарет тоже написала мемуары, изобразив отца в весьма нелестном виде. С ее точки зрения, человек, покоривший целое поколение читателей своими байками о трудностях взросления, на деле был угрюмым сторонником дисциплины, пил собственную мочу и насаждал вокруг себя давно вышедшие из употребления расовые предрассудки, почерпнутые из старых голливудских фильмов. «Для моего отца все люди, чей родной язык испанский, были либо пуэрториканскими прачками, либо беззубыми ухмыляющимися типами, похожими на цыган из фильмов «Братьев Маркс», — писала она. Когда Маргарет выбрала себе в мужья чернокожего мужчину, Селлинджера чуть кондрашка не хватило. Он предупредил дочь, что смотрел фильм, в котором белая женщина вышла замуж за черного музыканта, и последствия этого брака были катастрофические. Уединившись в своих нью-гемперских владениях, Селлинджер продолжал писать. Говорят, у него в доме осталось несколько сейфов величиной с комнату, заполненных готовыми или находившимися в работе рукописями. Время от времени Селлинджер проговаривался, что, может быть, вот-вот выпустит новый роман, но всегда успевал передумать. Он категорически отказывался продавать права на экранизацию своих работ и не давал ходу любым их переработкам и продолжениям, принадлежащим не его перу. В завещании Селлинджера вроде как есть строки, запрещающие снимать фильмы по его книгам и после смерти автора. Само собой, недостатка в деньгах он не испытывал. Над пропастью во ржи ежегодно расходятся тиражами свыше 250 тысяч экземпляров, вдохновляя подростков-бунтарей по всему миру. В этом есть некая горькая ирония судьбы. Но величайшее произведение Селлинджера также стало настольной книгой для психов-одиночек и потенциальных маньяков-убийц. В момент задержания Марк Дэвид Чепмен, застреливший Джона Леннона в декабре 80-го года, сжимал в руках потрепанное издание «Над пропастью во ржи». Позже Чепмен заявил, что на убийство его вдохновил Холден Колфит. Если в Голливуде хотят, чтобы зрители сразу опознали в героя чудика, взять к примеру запутавшегося параноика из фильма «Теория заговора» в исполнении Мела Гибсона. У того обязательно на полке оказывается «Над пропастью во ржи». «Я боюсь людей, которым нравится «Над пропастью во ржи», пела в 1991 году инди-рок-группа Too Much Joy. Можем ли мы винить их за это? Танцы на палубе. Самый знаменитый в мире отшельник когда-то лихо отплясывал латиноамериканский танец конгу. В 1941 году Селлинджер был ответственным за развлечения на борту корабля «Кунскхольм», роскошного шведского лайнера, доставлявшего состоятельных пассажиров в Вест-Индию. Позже он использовал свой опыт в рассказе «Тедди», действие которого происходит на океанском лайнере. Унатик. Когда Селлинджеру было 20 с небольшим, он встречался с Уной О'Нил, дочерью драматурга Юджина О'Нила. Селлинджер полагал, что они прекрасная пара, но тут его обошел на повороте смешной человек в котелке. Чарли Чаплин вскружил Уне голову, и вскоре они поженились, несмотря на 36 лет разницы в возрасте. Разгневанный Селлинджер написал Уне злое и ядовитое письмо, где в мерзких подробностях изложил, как он представляет себе ее первую брачную ночь с Чаплином. «Я женился на нацистке». Селлинджер всегда стеснялся своего еврейского происхождения. Этой же чертой он наделил многих своих литературных отпрысков. При этом Селлинджер, возможно, единственный еврей, который по собственной воле женился на нацистке. Это произошло в последние месяцы Второй мировой войны, когда Селлинджер служил офицером контрразведки в оккупированной Германии. В его обязанности входило допрашивать мелких фашистских чиновников. Селлинджера угораздило влюбиться в одну из них, в женщину по имени Сильвия. Нельзя сказать, чтобы американские родственники Селлинджера приняли откровенную антисемитку Сильвию с распростертыми объятиями. Их союз продержался всего несколько месяцев, после чего Сильвия отчалила обратно в Фатерланд. «А еще он сказал бы, что я должен вас пристрелить». Когда в 1951 году роман «Над пропастью во ржи» был выбран книгой месяца, у организаторов этой престижной премии возникли проблемы из-за туманного названия книги. Президент клуба, вручавшего премию, обратился к писателю с просьбой назвать книгу как-нибудь по-другому. Селлинджер ледяным тоном отказался. «Холдену Колфиду это не понравилось бы», — объяснил он. Патологический гомеопат. Уринотерапия была не единственной ветвью народной медицины, интересовавшей Селлинджера. В разные годы он увлекался саентологией, гомеопатией, акупунктурой и учением секты Церковь Христа. Он оборудовал себе в пристройке солярий с металлическими отражателями и поджаривался там, пока кожа не становилась темно-коричневой. Когда он перешел на макробиотическую диету, лицо его приобрело устрашающий зеленый оттенок, а изо рта, по словам домочадцев, отвратительно пахло. Испытывать альтернативные методы лечения на себе самом ему было мало. Когда случалось заболеть кому-то из его детей, Селлинджер впадал в бешенство и отказывался отдыхать, пока не найдет нужное именно при этой болезни гомеопатическое средство. Он мог часами рыться в книгах по нетрадиционной медицине, ища лекарства от простого насморка. Когда речь шла об акупунктуре, доктор Селлинджер придерживался совсем уже несуразных методов. Он избегал обычных игл, отдавая предпочтение толстым деревянным дюбелям. Это причиняло пациентам страшные мучения. Его дочь Маргарет описывает свои ощущения так. «Будто тебе под кожу пропихивают тупой карандаш». Селлинджер пытался вылечить своего простудившегося сына Мэтью, придавливая одним из своих волшебных дюбелей костяшки пальцев ребенка. Мальчик орал от боли, но разжалобить отца ему не удавалось. «У тебя, твоей матери и сестры самый низкий болевой порог, какой я когда-либо видел. Ты так вопишь, будто в тебя попал заряд шрапнели». Неудивительно, что дети старались скрыть свои недомогания от милого папочки. Сила болтовни. Духовные искания Селлинджера напоминали коробку конфет ассорти. Родившись в иудейской семье, он перепробовал дзен-буддизм, ведический индуизм и даже харизматичное христианство. Посетив в Нью-Йорке молельный дом, он так впечатлился, что, вернувшись в Нью-Гэмпшир, начал говорить на разных языках. Его дочь однажды нашла его в пристройке для загара, впавшим в глоссолалию. Это произнесение непонятных, бессмысленных звуков в состоянии религиозного экстаза. В некоторых религиозных направлениях считается, что таким образом человек может разговаривать с Богом на непонятном для него самого языке. Увидимся в суде. Селлинджер яростно защищал неприкосновенность своей личной жизни, то и дело подавая в суд, чтобы отпугнуть потенциальных биографов. В 1988 году он выиграл тяжбу с Иэном Гамильтоном и обязал его не включать в биографию фрагменты его частной переписки. Когда иранские киношники в 1998 году затеяли несогласованную с автором экранизацию Фрэнни и Зои, Селлинджер натравил на них своих адвокатов. Даже одной его угрозы подать в суд обычно было достаточно, чтобы противоположная сторона отказалась от своих намерений. Такие киноперсонажи, как Терренс Манн из фильма «Поле мечты» в исполнении Джеймса Эрла Джонса и Уильям Форестер, сыгранный Шоном Коннери в фильме «Найти Форестера», изначально основывались на образе Селлинджера, но в ходе съемок были изменены, чтобы избежать каких бы то ни было обвинений. Мой герой. Сын Селлинджера Мэтью Селлинджер сыграл суперпатриота и супергероя Капитана Америку в одноименном фильме.